21. Свет и прах. Небо окрасилось вспышкой белого света, словно после росчерка сильной молнии. Затем снова и снова мигало, не переставая. Выглядело это дико. Зима, молнии, да еще без громовых раскатов. Позади строя, опустивших пики стражей, заухали барабаны. Терция медленно двинула на нежить. И в то же мгновение навстречу им кинулись мертвые, рыча обезумевшим зверьем. На пике бежала половина неупокоенных, остальные неохотно пятились к башне алхимиков. Воля некроманта стягивала их в кулак вокруг нас и Нурога. Некроманта и четверых живых посреди его воинства накрыл едва видимой завесой праха. И очень вовремя. Со стен ударили арбалеты. Болты били в магическую преграду и отскакивали, как от камня. Орк, который так и застыл с высоко поднятыми дланями, резко выбросил обе руки вперед, уронив их до уровня плеч. И тотчас атаковали маги-мертвецы Нурога. Над нашими головами с громкими хлопками появлялись из ниоткуда огненные шары величиной с голову теленка. Они вращались на месте один-два удара сердца и срывались, словно выпущенные из гигантской невидимой пращи, метившей в терцию. Огненные шары взрывались, налетая на невидимую стену, которая на мгновение обретала зримые очертания в виде купола из превратившегося в материю белого свечения. Снаряды разрушались, разбрасывая снопы искр и языки пламени, стекающие по той видимой, то делавшейся незримой стене из белого света на землю, где почти погасшие втаптывались в мостовую сапогами мерно шагающей терции. Нежить схлестнулась с пиками. Мертвецы с неистовой злобой бросали себя на длинные копья. Кто-то был уже насажен на древко и пытался протянуть себя по нему к живой добыче. Но стражники явили навыки умелых пехотинцев. Другие копья ударяли по неупокоенному, скидывая того на булыжники. Пикинеры медленно наступали. Мертвецам не удавалось прорваться к наступающим стражникам. Однако и нежить потерь не несла. Убить-то, что мертво, очень непросто. Со свистами, рассекая холодный ночной воздух, горящие снаряды устремились на непоколебимую терцию, преодолевшую уже треть расстояния до нас. Огненные шары врезались в преграду с белого свечения, которое затем на миг гасло, чтобы появиться вновь, когда прилетал новый шар. И строй пикинеров медленно, но верно приближался укрытой мерцающей стеной. Под грохот барабанов, вой и рев мертвецов перед пиками взрывались огненные шары. Фантасмагория. Вокруг некроманта царило спокойствие, если можно так выразиться. Беснующаяся нежить, половина воинства Нурга, безуспешно пыталась прорваться через длинные копья, но другая часть мертвецов покорно ждала своего часа. Неупокоенные лишь переминались с ноги на ногу и мотали мордами, однако с места не сходили. Некромантия крепко держала их в узде, закрыв от нежести близость живой плоти. Черные белки глаз без зрачков равнодушно смотрели на кипевший совсем близко бой и на нас. Кровь и песок. Можно даже порадоваться, что не жить рядом. Неупокоенные, что топтались у выхода из подземелья, не пропустят неожиданную атаку с тыла. Но когда настанет наш шанс? Я посмотрел на отца Томаса. Инквизитор сделал отрицательный жест. Надо ждать. Терций скоро прижмет неупокоенных к башне алхимиков, но заколоть пиками мертвых невозможно. И тогда начнется свалка. Мертвецов вдавят обратно в подземелье, где в случившейся сумятице у нас появится возможность ускользнуть от Нурога. Главное — не потерять друг друга. Да чтоб некромант не ослабил хватку, чтоб удерживал власть над мертвыми. Очень уж не хотелось очутиться в тесном замкнутом пространстве, набитом под завязку неупокоенными, вспомнившими о горячей крови в наших жилах. Над головами вдруг вспыхнуло белым, стало светло, как днем, и по некроманту ударил столб яркого света, оглушительно грохнул взрыв. На мгновение я ослеп и потерял равновесие. Всех, кто был рядом с Нурогом, сбило с ног, и живых, и мертвых. Проклятый пепел! Не успев осознать свою слепоту, я уже вскочил. Испугание прочувствовал, зрение быстро вернулось. Моргнул раз, затем еще, понял, что снова вижу. Где Алиса? Моя любовь цела и невредима. Вместе с Лилит она помогает подняться отцу Томасу. Тот выглядит совсем уж жалко, как глубокий старик. А Норк стоял, согнувшись пополам. Его разрывала невыносимая боль. Орк мычал, сдерживая в себе муку, и, сжав кулаки, начал медленно выпрямляться. Неожиданно некромант повернул голову ко мне. Я не видел ни его лица, укрытого глубоким капюшоном, ни даже глаз. Но, бьюсь об заклад, ненависть, обращенная ко мне, перекрыла разрывающую орка боль. Небо над замковой площадью осветилось ярко-белой вспышкой. Орденские маги и Низверженный ударили вновь. И в то же мгновение площадь у башни алхимиков окутала непроглядной тьмой. Мертвые колдуны Норрога погасили могильным мраком сияние возвратившегося бога. Тьма рассеялась, но и белого свечения не было в небе. Завыли неупокоенные. Ревели все мертвецы, и те, что были брошены к некромантам на терцию, и те, которых Норрог держал при себе. Пред орком кружился вихрь праха, быстро увеличивающийся в размере. Три удара сердца назад он не доставал и до колена сотника, а теперь уже по пояс. Но дьявол! К черту Норрога! Я уставился на мертвеца в двух шагах напротив. Глаза с почерневшими белками без зрачков узрели живого. На меня смотрела голодная нежить. Не думая, рубанул тесаком перед собой и отпрыгнул назад. Я врезался в спину другого мертвеца. В глазах обернувшейся твари тоже был голод. «Алиса!» Хвала Харузу! Те не поняли, что некромант потерял контроль над нежистью. Клинки Алисы и Лилит уже рубили тянущиеся к ним лапы неупокоенных. Мечи теней вспаривали в воздух с умопомрачительной быстротой. Я тоже отбивался. Как мог. Больше уворачиваясь и отскакивая, чем ударяя по мертвой плоти шпагой или тесаком. Нужно пробиться к леди Каллер и Лилит, которые прикрыли собой отца Томаса. Проклятый святош опять сподобился только на молитву, и тени с явным трудом сдерживают натиск нежити. С отцом Томасом приходилось держать оборону на месте, слишком уж инквизитор вымотан магическим поединком в подземном храме и долгим подъемом наверх. Кровь и песок. Один из мертвецов едва не сцапал меня. Благо, что тесак хорошо заточен и легко отсек кисть неупокоенному, вцепившемуся в камзол. Я рубил и вертелся на пределе сил. Мертвецов было слишком много, а свободное пространство почти отсутствовало. Я держался. Еще один удар снес толстому мертвяку голову. Грузная туша рухнула на булыжники. Лишь так можно остановить нежить. Голову с плеч. Проклятие. Долго не выдержать. Силы не бесконечны, а мертвецов меньше не становится. Как ни пытался, я не мог пробиться к теням, хотя до них всего несколько шагов. 10 мертвецов уверенно оттесняли меня от Алисы, Лилит и Велдена. Зато я гораздо ближе к корку. Внутри заклокотала лютая злоба. Это он спустил мертвецов на нас. Кровь и песок. Я потерял шпагу. Клинок вонзился в грудь неупокоенному, который буквально зубами вцепился в тонкое лезвие. Я не мог вырвать оружие из пасти нежити и промедлить еще пару секунд, значит, быть схваченным и растерзанным. «Получи!» Опустившая морду тварь открыла шею, и голова нежити слетела с плеч. «Еще немного, я смогу дотянуться до орка. Наш временный союз исчерпал себя. Я искал возможность первым нанести подлый удар в спину. Вор вовсе не благородный рыцарь. Я отразил нападение мертвого стражника с изуродованным лицом. Подлость? Нет, не она. Это орк первым нарушил слово. Это его мертвецы накинулись на нас. Пусть даже некромант утратил власть над неупокоенными против своей воли, но взнуздать нежить Норрог более не пытается. Да и зачем? На некроманта мертвецы не бросаются, себя-то он по-прежнему ограждает от ненависти и голода нежити. Вихрь праха вырос в два человеческих роста. Обвившая орга черной щупальца дрожала, что-то перекатами вливалось через него в некроманта. Магический источник из подземной пещеры накачивал Норрога силой. Орк вскинул руки и оттолкнул от себя колдовской вихрь. Круговерть из праха устремилась к терции, которая преодолела больше половины расстояния до башни алхимиков. Вихрь влетел в нацеленные на нежить пики и, ломая древки длинных копий, врезался в строй пехотинцев, раскидывая стражников, разрывая их тела на части. В огромную прореху ринулись мертвецы, словно не обладали разумом, и только и ждали сигнала к атаке. Но, конечно, ими верховодил сумрачный ум некроманта.